Поскольку режиссер практически не раскрывал своих замыслов, имевшие поверхностные знания о восточной и в частности китайской культуре члены операторской группы, что присутствовали на борту вертолета, не понимали сакрального смысла этих кадров, для них пейзаж казался лишь красивым, не более. Управлявший камерой Гарри Джордж спросил, в чем тут смысл? Пристегнутый, как и все, ремнем безопасности Ван Ян, стоя у двери и наблюдая сверху за городом Великого Предела, со слабой улыбкой сказал, положительное и отрицательное, добро и зло подобное Ниян. Продолжая снимать, пикирующие кадры, Ван Ян нуждался в такой локации, как город Великого Предела, чтобы выразить и подчеркнуть позицию всего светлячка, какой мир все-таки является прекрасным. Философия Ниян являлась одним из компонентов этой позиции. Человеческая природа не может быть абсолютно доброй или абсолютно злой. Эту тему частично затрагивали такие классические фильмы, как «Заводной апельсин» и «Семь». В человеческой природе изначально заложено добро или зло. Возможно, сосуществование того и другого как раз и представляет собой человеческую природу. Конечно, зрители, незнакомые с китайской культурой, не смогут сразу понять смысл круга символа Инь-Ян, тем не менее Ван Ян нуждался в этом. Чтобы добиться сочетания Дикого Запада и Востока, он задал для себя следующую установку. При наличии цельной истории каждая локация передает свою атмосферу и настроение, в которые погружаются герои. Он избегал чрезмерного смешения настроений, иначе получится нечто уродливое и непонятное. Ему необходимо было создать у зрителя ощущение, напоминающее поведение армии, которая в мирное время спокойна, но в военное время действует активно. Город Великого Предела являлся спокойной частью, частью Востока. Многие вещи не требовали подробных объяснений, но, если поместить этот город в фильм, зритель со временем сам докопается до истины. Уже подобрался август 2004 года. После того, как были завершены натурные съемки в городе Великого Предела и на Лёссовом плато, которые располагались в провинции Шэньси, Ван Ян с операторской группой отправился снимать красивые пейзажи в городской округ Чжанцзицзи, провинция Хунань. Приезд команды «Светлячка» в Китай вызвал недоумение у многих киноманов. Какая связь между ковбоями, обитающими на равнинах и в пустынях, и совершенно отличающимися по атмосфере китайскими пейзажами? Присутствие волшебного юноши, естественно, привлекло внимание многих китайских развлекательных СМИ, которые надеялись взять у него интервью, чтобы удовлетворить потребности фанатов. Однако в этот раз прибытие в Поднебесную состоялось не ради пиара или отдыха. У съемочной группы был плотный рабочий график, да и Ван Ян торопился вернуться в Америку, чтобы присматривать за Джессикой, поэтому он неохотно шел на контакт со СМИ. Лишь на сайте Нитяси состоялось эксклюзивное интервью, где фанатам был передан привет, и по прибытии в Чжанцзицзи он попал на первую полосу развлекательного раздела газеты «Сиасин Чинбао». На самом деле в обоих случаях ему задали почти одни и те же вопросы. Одним из обязательных вопросов был, какая связь между Светлячком и Китаем? Именно так спросил в кафе-отеле Суншине отвечавший за проведение интервью журналист Хао Цзянь. «Да, в Светлячке будет много элементов Китая», – кивнул Ван Ян, поднял чашку кофе, сделал глоток и продолжил. Вы встретите китайские иероглифы, будет китайский язык и тому подобное. А еще фильм не обойдется без тех чудесных пейзажей, которые мы сейчас снимаем, включая горные столбы Чжанцзицзи. Правда, возможно, вы не узнаете, какие конкретно это столбы, поскольку мы также наложим компьютерную графику и перенесем их на другую планету. Вообще, весь сеттинг истории неразрывно связан с восточной культурой. Это, кажется, впервые, когда ты в своей режиссерской работе пытаешься добавить побольше китайских элементов. Для чего это надо? Что означает такой кардинальный шаг? Задал очередной вопрос Хао Цзянь, записывая ответ знаменитого режиссера. Ван Ян с улыбкой пожал плечами и начал увлеченно рассказывать с самого начала. Когда я получил первый вариант сценария Джосса Уидона, он установил именно такой сеттинг, мир, где взаимосвязаны китайская и американская культуры. Джосс Уидон с женой какое-то время прожили в Китае, он восхищается китайской традиционной культурой. Эти элементы Востока способны придать истории и миру будущего мистическую окраску. Он прав, тем более это как раз моя сильная сторона, мне понравился сюжет сценария, и у меня появилось множество новых идей. Не хочу разглагольствовать, но китайская культура уже давно меня увлекает, потому я и решил попробовать, это действительно здорово. Мне известно, что Светлячок побил многие твои личные рекорды. Самый большой бюджет, самые продолжительные съемки, наибольшее количество задействованных людей. Перечислив рекорды, Хао Цзянь спросил Ван Яна: «Но, с другой стороны, ранее ты подвергся многочисленным нападкам и давлению. Светлячок станет тем фильмом, с помощью которого ты снова проявишь себя, что думаешь?» Ван Ян тотчас едва заметно покачал головой: «Я сейчас не забегаю так далеко, я лишь хочу доделать фильм и больше времени проводить с родными». Вспоминая о проделанном в этом году пути, он с улыбкой сказал: «Но в этот раз я и впрямь испытываю больше давления, хотя по большей части это давление вызывают не высказывания посторонних, а сам фильм, который для меня является небывалым вызовом». «Что же до рекордов?» – засмеялся он. «Надеюсь, фильм и дальше будет бить старые рекорды и устанавливать новые. Двигаемся только вперед, не назад. Хе-хе». Следом посмеялся Хао Цзянь, недолго посмотрел в тетрадь и спросил: «Недавно твоя жена, Джессика Альба, из-за чрезмерной утомленности заразилась острым нефритом и попала в госпиталь. Говорят, затем ты вместо нее выполнил оставшиеся экшн-сцены. Мы все обеспокоены произошедшим». «Да, прежде всего, спасибо всем за заботу, сейчас ей намного лучше», – поблагодарил Ван Ян, сделал глоток кофе и, вспоминая мучительные съемки боевых сцен, с улыбкой произнес: «Нельзя сказать, что я ее подменил, все-таки у меня была мужская роль. Произошло лишь перераспределение количества сцен. Думаю, это тоже элемент Китая. В следующем году вы просто обязаны пойти в кино, потому что дрался я и впрямь мощно и круто, ха-ха». После того, как были даны ответы на еще несколько вопросов о Светлячке, Хао Цзянь задал обязательный вопрос: «Новый фильм Чжан Имао «Дом летающих кинжалов» вышел 16 июля. Ты посмотрел его, пока находился в Китае?» Ван Ян покачал головой, ответив: «Нет, у съемочной группы довольно напряженный маршрут, я пока не смотрел, но я знаю, что картина собирается участвовать в кинофестивале в Торонто в следующем месяце, я съезжу туда посмотреть. К тому же Чжан Имао – потрясающий режиссер, он умеет делать необычайно красивые кадры. Какие впечатления от Хунани?» Продолжал задавать обязательные вопросы Хао Цзянь. Ван Ян ответил горячей похвалой: «Хунань мне кажется очень очаровательной провинцией, причем чувствуется богатое культурное наследие. Я еще не бывал в других местах, но Чжанцзицзи – великолепный, завораживающий город. Космический вестерн. Недостаточно свежо, а если еще добавить таинственный Восток?» В тот момент, когда съемочная группа Светлячка завершила натурные съемки в Чжанцзицзи и готовилась отправиться назад в Лос-Анджелес, на официальном сайте фильма внезапно опубликовалась подробная предыстория мира. Земляне переселились в новую звездную систему, Китай и США сформировали правительство под названием Альянс, вспыхнула война, независимые проиграли, пожиратели появились таинственным образом. Поскольку в этот раз предыстория была большая и сложная, Flame Films при проведении рекламной кампании не стала сохранять полную таинственность, как в случае с районом 9, а многое разгласила, чтобы впечатлить и заинтересовать еще больше людей предысторией и сеттингом. Но, несмотря на то, что на сайт были загружены дополнительные концепт-арты и фото со съемок, для того, чтобы получить больше информации по Ривер, Синей перчатке и другим героям, требовалось сыграть в кое-какие вирусно-маркетинговые игры. Это в свою очередь пробуждало в киноманах энтузиазм. В настоящее время Джессика Альба пользовалась самой высокой популярностью, поэтому больше всего людей играло в игру, которая должна разблокировать сведения о Ривер. Следом шли Роберт Дауни-младший, Ван Ян, Хит Леджер, Майкл Питт и остальные. В зависимости от популярности маркетинговые игры, разумеется, имели разный уровень сложности. Вестерн плюс Восток. Киноманы наконец поняли, почему на корпусе корабля Серенити изображены китайские иероглифы, поняли, почему проводились съемки в Китае, поняли значимость роли Даниэла Ву и даже роли Ван Яна. Однако они не поняли, что это, в конце концов, такое. «Шанхайский полдень» — в списке научно-фантастических, приключенческих фильмов они не нашли никаких космических вестернов и уж тем более не могли найти работы, которые бы сочетали в себе космос, ковбоев и Восток. Даже критики, которые стремились полить Ван Яна грязью, не знали, с чего начать. Это просто смешно и абсурдно. Можете себе представить диких, грубых ковбоев в платье ЦПА? Говорят, эта задумка принадлежит Джоссу Уидону. Он умный человек, умеет угождать другим, а заодно окончательно свел в могилу зазнавшегося волшебного юношу, своевременно написал язвительный пост в своем блоге Джеффри Вестхофф и, как и ожидалось, вызвал к себе внимание и ругань киноманов. Но не он один насмехался, немало интернет-критиков, принадлежавших к числу хейтеров Ван Яна, глумились. Видимо, у Ван Яна горячка, он вообще не осознает, что творит. Жду с нетерпением. Это очень оригинальный и интересный сеттинг, уверен, волшебный юноша преподнесет огромный сюрприз, так написал Крис Ф. на стене отзывов на сайте Светлячка. Большинство киноманов испытывали сильное возбуждение, потому что режиссером был не просто кто-то, а способный на все волшебный юноша. Как быть с ковбоями? Как быть с Востоком? Они верили в Ван Яна. Фройд Э. написал, если бы был тот же стиль, что у «Звездных войн», «Звездного пути» или даже «Звездных врат», тогда какой в этом смысл? По крайней мере, теперь «Светлячок» отличается оригинальным сеттингом. Буду ждать трейлер, но сколько ни добавляя информации по сеттингу, концепт-артов и фото со съемок, это ничто по сравнению с трейлером. От того, насколько впечатляющий трейлер, зависит многое. Однако тизер «Светлячка» пока не спешил выходить. Не считая «Рощи слив», съемочная группа только-только официально завершила съемки фильма, было очевидно, что команде «Имаги Инги» не потребуется немало времени, чтобы завершить работу над визуальными эффектами. Ван Ян еще на стадии препродакшна выразил свои подробные требования и притом намеревался контролировать весь рабочий процесс, но после 4 месяцев съемок решил отправить всех на короткие каникулы, чтобы можно было отдохнуть. В конце этого лета в Афинах, Греция, как раз проходили устраивавшиеся раз в 4 года Олимпийские игры. Ван Ян, видя, что Джессика имеет отличные показатели здоровья и способна справиться с далеким путешествием, позвал ее родителей, и они целой семьей отправились в Афины смотреть Олимпиаду. Джошуа же не поехал с ними, так как хотел провести досуг с Алексис и торопился устроить свидание для поддержания их отношений. Церемония открытия Олимпиады состоялась еще 13 августа, Ван Ян с семьей по прибытии в Афины сразу направился наслаждаться просмотром игр, а 19 августа перспективная, развивающаяся компания Google вышла на биржу NASDAQ, предложив $85 за каждую акцию. В тот же день цена резко выросла до $134, то есть на 18%. В итоге выручка от первого публичного предложения, IPO, составила $1.67 миллиарда. Ван Ян, будучи известным гостем в мире информационных технологий и почитателем Google, видел хорошие перспективы у этой компании, конечно, не мог остаться в стороне, поэтому потратил часть свободных денег на инвестиции. Его личная команда агентов проявляла наибольшую активность в первый день торгов и успешно стала одним из главных покупателей акций Google. Активная деятельность в мире информационных технологий принесла Ван Яну еще больше уважения в Голливуде. И хотя наличие денег и IT-компании не означает, что можно снять хороший фильм, например, Билл Гейтс вряд ли способен стать режиссером, тем не менее волшебный юноша, добившийся успехов как в профессиональной сфере, так и досуговой, похоже, обладал особым талантом. Однако пусть даже волшебный юноша с помощью проведенного в интернете вирусного маркетинга паранормального явления сделал свою первую крупную прибыль, вдобавок приметил резкого скакуна по имени Блогер, большинство людей в Кремниевой долине продолжало с пренебрежением к нему относиться. Информационные технологии – это не та сфера деятельности, которой может заниматься любой, кто снимает кино, Блогер – всего лишь везение, не более. Волшебному юношу еще очень далеко до того, чтобы стать Джерри Ингом, являющимся создателем Yahoo. Yahoo в данный момент находилась в расцвете сил, зато вышедшую на рынок Google неплохо окатили ледяной водой. Пользовавшаяся огромным влиянием компания Institutional Shareholder Services выявила 21 недочет в корпоративном управлении и присвоила Google коэффициент 0,2 из 100, то есть почти 0, что было ниже, чем у всех других компаний в индексе S&P 500. Кроме того, комиссия по ценным бумагам и биржам США проверяла интервью, которое дали журналу Playboy 31-летний Сергей Брин и 31-летний Ларри Пейдж, потому что был нарушен так называемый период молчания, который должна соблюдать компания перед тем, как выйдет на рынок и сделает первое публичное предложение. А до этого 24-летний Ван Ян, еще не ставший акционером Google и проводивший натурные съемки в Китае, закончив давать интервью газете Сяосин Чинбао, вернулся в номер и, разговаривая вечером по телефону с Джессикой, выразил восхищение в своем блоге. «Рад видеть, что у Гагли в корпоративном управлении коэффициент 0,2. Был бы 0, было бы еще лучше. Никто до сих пор ничего не заметил. Гагли за 6 лет развилась настолько, что установила $85 за акцию. Это вовсе не отсталая компания с хаотичным, плохим управлением. Это компания, которая сломала все традиционные правила и обошла все компании, что есть в индексе SP500. Это называется молодость, мощь, Гагли. Очевидно, что раз ты видишь хорошие перспективы у компании, то готов потратить немало денег на приобретение ее акций, а следовательно, было бы неразумно делать такие громогласные заявления и тем самым создавать компании лишнюю рекламу. Но Ван Ян обнаружил, что у него, похоже, появилась профессиональная болезнь. Видимо, из-за частого участия в интервью и церемониях награждения, ему порой нравилось чесать языком. Разумеется, он не верил, что как только он похвалит компанию, толпы людей тут же ринутся скупать ее акции. И действительно, многие посчитали, что он пытается сделать антирекламу. К тому же Гагли была весьма зазнавшейся компанией. Подавляющее большинство аналитиков полагало, что будут сильные колебания в цене ее акций, поскольку у тех, кто приобретет общественные акции, не будет никакой власти над будущим развитием компании. У учредителей Гагли, руководящего персонала, членов правления и сотрудников одна акция равнялась голосу 10 общественных акций. Учредители Брин и Пейдж и исполнительный директор Эрик Шмидт вместе имели 37,6% голосов, руководящая группа и члены правления имели 61,4% голосов. Можно сказать, что они получат твои деньги, но оставят тебя без права голоса. Вдобавок Гагли пока не спешила предоставить детальные финансовые прогнозы своего развития, лишь красиво и лаконично заявила: «Компания будет принимать решения, исходя из долгосрочных интересов, а не краткосрочных». Многих акционеров это взбесило, Ван Ян же радовался. Он и не думал вступать в совет директоров Гагли. Цель покупки акций Гагли заключалась в инвестировании, которое в дальнейшем принесет прибыль. Благодаря этому появится еще больше возможностей поддерживать развитие корпорации Flame. Денег много не бывает, всегда надо искать новые источники доходов, а у Ван Яна сейчас было немало таких источников. Каждый день искать какие-то IT-компании было бы слишком нервно и утомительно. Но прекрасно знавший об огромном потенциале Гагли, Ван Ян был рад видеть, что кто-то вместо него зарабатывает деньги, поэтому он смело купил золотоносную курицу. На свет появился новый акционер Гагли. Ван Ян не только один совершил покупку, но и рассказал о такой хорошей возможности для инвестиций родным и друзьям. Однако Натали заявила, что ей больше всего хотелось бы приобрести акции Flame Films. Действительно, очень многие хотели купить акции Flame Films. Эта независимая кинокомпания имела потрясающие достижения в своей отрасли. За 6 лет существования ни один ее фильм не провалился в широком прокате, что пока было рекордом, причем из раза в раз выходили кассовые хиты. Медальный зачет по Олимпийским играм менялся ежедневно, без конца появлялись золотые, серебряные и бронзовые призеры в различных соревнованиях, а в кинотеатрах тоже продолжали выявляться лидеры североамериканского проката в последние недели лета 2004 года. Лидерство с 30 июля по 5 августа досталось «Таинственному лесу», который выпустила компания Буэна Виста. Этот триллер стоимостью 60 миллионов был снят Найтом Шьямаланом, которого некогда прозвали гениальным режиссером. За первую неделю было заработано 69,14 миллиона. Казалось, стать кассовым хитом и окупить себестоимость не составляло никаких проблем. Однако если сперва вышло шедевральное «Шестое чувство» и затем вышел более-менее приемлемый «Неуязвимый», то после знаков у всех закрались подозрения, что автор исписался. Вот и на этот раз работа 34-летнего Шьямалана получила 43%, 48% и 59% свежести среди всех критиков, топ-критиков и зрителей соответственно. Репутация гения под разочарованные, насмешливые, сочувствующие возгласы провалилась, был навешан ярлык режиссера одного фильма. Как говорится, чем выше поднимешься, тем больнее падать. Бессмыслица, тупо, очередная переоцененная, заурядная, больная картина Найта Шьямалана. Нью-Йорк Обсервер, Нью-Йоркер, Салон и другие популярные СМИ совершенно не скромничали. Все понимали, что если другой, более гениальный режиссер, развлекавшийся в мире информационной технологии, он же волшебный юноша, выпустит светлячка, который тоже совершенно не удовлетворит общих ожиданий, его непременно сожрут заживо. Лидерство с 6 по 12 августа досталось соучастнику с Томом Крузом в главной роли, с 13 по 19 августа лидером проката стал «Чужой против хищника», с 20 по 26 августа «Изгоняющий дьявола». Начало. Олимпиада в Афинах завершилась 29 августа, США, Китай, Россия по золотым медалям заняли первые, второе и третье места соответственно. Цена акций Google росла изо дня в день, а в последнюю неделю летнего сезона, с 27 августа по 2 сентября, титул чемпиона отнял выпущенный дистрибьютором Miramax герой Чжан Имау, который заработал 23,72 миллиона. Летний прокатный сезон, к которому подогревался интерес с конца апреля, начался в мае и закончился в августе. Любой, кто просматривал список достижений в этом сезоне, мог увидеть часто встречающееся название Flame Films. Амбициозная Flame Films успела выпустить три фильма. «Ледниковый период 2», «Rush», «Похмелье 2». В течение 17 недель эта компания 4 раза захватывала лидерство в североамериканском прокате, с 7 по 13 мая, с 11 по 17 июня, с 18 по 24 июня, с 25 июня по 1 июля. Более того, в течение 3 недель подряд удерживалось лидерство, что было отличным результатом. Абсолютный победитель. Благодаря 4 еженедельным победам, Flame Films разместилась на первое место. Далее в порядке убывания шли Warner Bros. И DreamWorks с 3 победами, Sony Columbia и 20th Century Fox с 2 победами, Universal, Buena и Miramax с 1 победой. Разве можно ставить более строгие требования независимой кинокомпании, которая решила выпустить всего лишь 3 качественных фильма? Кто после такого не захотел бы купить акции Flame Films? И хотя купить акции не представлялось возможности, а рынок нельзя было монополизировать, это не значило, что инвесторы и студии ничего не могли поделать. Тем не менее «Улетный транспорт», «Везунчик» и масса других подражательных картин, пытавшихся выдать себя за шедевры, с треском провалились. Для Warner Bros. Добавление в коллекцию еще одного низкосортного фильма было не критичным, зато «Метро Голдвин Майер», некогда являвшаяся королем голливудской киноиндустрии, еще сильнее увязла в болоте. У крупных студий и независимых студий были как провальные, так и кассовые работы. Вот только в списке провальных работ не наблюдалось название Flame Films. Если не учитывать расходы на рекламу, копии пленок и их транспортировку, то на производство 3 фильмов Flame Films в общей сложности ушло 195 миллионов, по отдельности 75 миллионов, 70 миллионов и 50 миллионов. Но каждая из этих картин сумела свести весь мир с ума. «Ледниковый период 2» собрал 230 миллионов в Северной Америке, 500 миллионов за рубежом и 730 миллионов в мировом прокате. Blue Sky Studios вновь продемонстрировала рост своей мощи. Rush собрал 190 миллионов в Северной Америке, 350 миллионов за рубежом и 540 миллионов в мировом прокате. Так, в порыве буйства зародилась прибыльная франшиза, которую одобрила молодежь со всего мира. «Похмелье 2» собрало 254 миллиона в Северной Америке, 327 миллионов за рубежом и 581 миллион в мировом прокате. Несмотря на бешеный старт в прокате, в отзывах не было большого восторга, но все же прибыль оказалась весьма крупной. Все были шокированы, когда увидели эти результаты. Flame Films и Киносити сходили с ума от радости, а многочисленные кинокомпании испытывали неописуемую зависть. Потратить в общей сложности 195 миллионов и заработать 1,851 миллиарда в мировом прокате. И это еще была не конечная цифра, поскольку гонки и пьянчуги до сих пор не покинули кинотеатры. Повезет ли так Flame Films следующим летом, на которое уже были запланированы «Кунг-фу панда», «Светлячок», «Особо опасен»? Сейчас никто этого не знал, но лето 2004 года, бесспорно, потрясло многих. С наступлением сентября приближался кинофестиваль в Торонто, который начнется 9 числа. В это время состоится первый показ 81 фильма из Северной Америки и 100 фильмов из других стран. Всего в фестивале примут участие 328 фильмов. Среди картин, ищущих дистрибьюторов, будут как драгоценные, так и обычные камни. Все лишь будет зависеть от зоркого глаза дистрибьютора. Flame Films, Lionsgate, Miramax, Fox Searchlight, Фацус Фиатурис, Невмаркет Филмс и другие спонсоры уже давно были готовы. Глава 319. Сейчас боюсь, как бы Ван Ян не заинтересовался, театр. Соня уже приметила его, мы предложим 5 миллионов. Что насчет хорошей женщины? У нее, кажется, есть потенциал для Оскара. Плюс Скарлетт Йоханссон и Хелен Хант послужат неплохим стимулом для похода в кино. Я лишь знаю, что если не купить у моря, мы потом будем сожалеть. Несмотря на то, что с наступлением осени в учебных заведениях постепенно начинались занятия, благодаря международному кинофестивалю крупная зона вокруг выставочного центра Торонто была более людной, чем обычно. Повсюду наблюдались репортеры, звезды, знаменитости. Globe and Mail, Toronto Star, New York Times, Los Angeles Times и другие известные СМИ сосредоточились в кафе и ресторанах, где проводились различные интервью и фотосессии. Царила оживленная атмосфера. В текущем году в фестивале участвовали 328 фильмов. Мероприятие состояло из 16 программ, в число которых входили канадские премьеры, открытие, мастера, полуночное безумие, специальные презентации. Но в отличие от трех крупнейших европейских кинофестивалей в Берлине, Каннах и Венеции, фестиваль в Торонто не имел состязательного характера, там даже отсутствовало жюри, имелся лишь приз зрительских симпатий, то есть рядовые посетители путем голосования определяли лучший фильм фестиваля. Когда-то этой почести добились «Крадущийся тигр», «Затаившийся дракон» и прошлогодний «Затойчи». Несмотря на отсутствие наград, дистрибьюторы все равно слетались целыми стаями, потому что Торонский фестиваль славился участием огромного количества картин. Можно было встретить и артхаусное кино, и независимое кино, и нестандартное коммерческое кино. Поэтому многие фильмы здесь находили дистрибьюторов, благодаря которым мог состояться выход на большие экраны Северной Америки. Далее работа либо приносила огромный доход, либо попадала в список номинантов и лауреатов Оскара, либо после недели пробного показа снималась с проката. А среди 328 фильмов, несомненно, хранились драгоценности. Права на выпуск каких фильмов в конечном счете приобрести, этот вопрос в данный момент и обсуждали дистрибьюторы. Премьерные картины театр, «Хорошая женщина», основанная на пьесе Оскара Уайльда «Веер леди Уиндермир у моря», где Кевин Спейси выступил режиссером, сценаристом, исполнителем главной роли. Главный претендент на приз зрительских симпатий «Отель Руанда» не продавался и по задумке своих создателей, United Artists и Lionsgate, участвовал в фестивале только ради пиара. «Столкновение, мы обязаны его заполучить». Уже шел второй день фестиваля, было 10 сентября. Один за другим непрерывно демонстрировались пользовавшиеся наибольшим вниманием фильмы из программы «Специальные презентации». После просмотра «Столкновения», режиссером и сценаристом которого был Пол Хаггис, акционер и гендиректор Lionsgate Джон Филдхаймер сразу приметил эту картину. Над созданием «Столкновения» работали Bulles и ее Entertainment, Bob Yari Productions, Day Productions, Blacksfriars-Bridge, в общей сложности 6 мелких студий, которые совместно потратили на бюджет 6,5 миллиона. 51-летний Пол Хаггис являлся известным телесценаристом, который после 2000 года переключился на киносценарии. На данный момент по его сценариям были сняты еще не вышедшие в прокат «Малышка на миллион» и «Столкновение». Выход первой работы был запланирован на 15 декабря этого года, а права на распространение второй работы пока ожидали своего владельца. Хотя Пол Хаггис имел хорошую репутацию на телевидении, а превосходный сценарий «Столкновения» завлек к себе разнонаправленных звезд вроде Мэтта Диллона и Тэнди Ньютон, вдобавок Сандра Буллок даже за свой счет купила билет на самолет, чтобы добраться до съемочной площадки. Тем не менее, поскольку изначальный бюджет составлял 6 миллионов и требовалось сократить расходы, Хаггис использовал свой дом и автомобиль для некоторых сцен, по этим же причинам до сих пор отсутствовал дистрибьютор. Поэтому фильм, казалось, находился в немного неловком положении. Будет ли он выгоден Lionsgate? Прежде всего, у него имелся потенциал для того, чтобы штурмовать Оскар и другие премии, расовая дискриминация и прочие социальные проблемы – отличные темы для обсуждений. Не стоит забывать, что «Малышка на миллион» на тестовом показе заработала уйму восторженных отзывов. Действительно ли «Столкновению» удастся номинироваться на крупные премии и даже выиграть? Не будут ли мировые сборы меньше 30 миллионов? Размышлявший над этими вопросами в укромном углу кафе выставочного центра Джон Филдхаймер спокойным, серьезным голосом произнес: «Сперва предложим 2 миллиона за выпуск в кинотеатрах и на ДВД. 2 миллионов вряд ли хватит, Miramax тоже заинтересована. К тому же, от кофейной чашки исходил горячий пар, но Том Мартинберг сидел с суровым лицом, У него совершенно не было настроения пить кофе. Он произнес: «Сейчас боюсь, как бы Ван Ян не заинтересовался». В последние годы Лиан Сгати постоянно находилась под прессингом Flame Films и часто терпела поражение в борьбе за покупку фильмов. А когда все-таки одерживала победу, то, как правило, не добивалась хороших результатов. Потому что во избежание реальной борьбы на торгах неглупая Flame Films прибегала ко всяческим уловкам. Сложно было определить, всерьез ли эта компания хочет приобрести фильм или нет, и нередко, когда она проигрывала на торгах, победившему оппоненту приходилось сильно раскошеливаться. Бывало, она тратила миллион или меньше на покупку фильма, но не рекламировала его и не запускала в прокат, а лишь выпускала на ДВД и просто пополняла свое кинохранилище. Конечно, бывали и убыточные сделки, которые, однако, за счет теории длинного хвоста в долгосрочной перспективе оказывались выгодными. Все это не давало разглядеть, где находится золотой рудник Flame Films. Едва услышав имя Ван Яна, Фельдхаймер изменился в лице и невольно сделал глубокий вдох. Если он заинтересуется, тогда плохо дело. Есть ли возможность остановить кинозакупочную команду Flame Films и не дать ей посмотреть столкновение? Когда в голове возникла такая странная, ребяческая мысль, Фельдхаймер усмехнулся, но затем вновь с серьезным лицом сказал: «Нам лишь остается следить за тем, как будут развиваться события, но на этот раз, Том, ты должен знать, я полон решимости». Он глотнул кофе, и на немолодом лице нарисовалось возбуждение. У столкновения сильный сюжет, это тот фильм, который можно после первой недели сразу выпускать в широкий прокат. Если должным образом провести рекламную кампанию, он станет вторым Фаренгейтом 9.11. Фаренгейт 9.11 к настоящему времени за 11 недель проката собрал 110 миллионов в Северной Америке, мировые сборы приближались к отметке в 200 миллионов. Для Лиан Сгати это был лучший результат после паранормального явления. Возможно, столкновение станет их третьим удачным фильмом. Том Мартинберг кивнул. Он тоже был полон решимости. Успех Фаренгейта 9.11 придавал им уверенности, чтобы объяснить эту операцию перед советом директоров. Если же заявится старый друг, что ж, поживем, увидим. Ян, ты сейчас в Торонто на кинофестивале, я бы порекомендовал тебе сходить посмотреть «Столкновение», потому что там реально отличный сценарий. Если это хороший фильм, ни за что не упусти его. Из мобильника раздавался возбужденный голос человека, находившегося в Австралии. Хит Леджер некогда проводил переговоры с создателями насчет роли Хансена в «Столкновении». Впоследствии Хансена сыграл Рейн Филипп. Не упущу, мы как раз готовимся купить права на его выпуск. Ван Ян убрал телефон, потянул Джессику за руку и направился в кинозал выставочного центра. Пойдем смотреть «Столкновение». Джессика с любознательным видом захлопала глазами. Flame собирается купить его, уже давно решили, кивнул Ван Ян. Flame Films вступила в схватку за выпуск «Столкновения». Ходят слухи, что уже предложено 4 миллиона информационное агентство Рейтер. Что, 4 миллиона? Тут же нахмурился Джон Фельдхаймер, когда услышал эту новость. Все-таки старый друг явился, и в этом не было ничего удивительного. Как волшебный юноша мог не заметить потенциала «Столкновения»? Были две новости, хорошая и плохая. Хорошая, «Столкновение» было оценено даже выше, чем предполагалось. Плохая, фильм вряд ли попадет в хранилище Лиан Сгати. И надо же было сразу предложить 4 миллиона. Фельдхаймер, придя в себя, выругался. Черт, этот мальчишка переходит все границы. 4 миллиона, это была практически предельная цена для Лиан Сгати при условии, что Flame Films не участвует в борьбе. Сейчас финишная линия Лиан Сгати стала линией старта Flame Films. Дело и впрямь было хлопотливое. Хоть Фельдхаймер и его коллеги были полны решимости, все-таки им противостоял сумасшедший волшебный юноша. Вдобавок этот же волшебный юноша недавно отличился покупкой в Итсфере. Сколько же денег у него, что он так раскидывается ими? Неужели придется лишиться «Столкновения»? По телу Фельдхаймера пробежал холодок. Нет, так не годится. «Столкновение» обладает поразительным потенциалом. Он ненадолго призадумался и обратился к Артенбергу. Мы поднимем до 4-5 миллиона. Борьба за права на «Столкновение» накаляется. Многие видные дистрибьюторы делают свой ход. Торонто Стар. Едва Flame Films объявила о 4 миллионах, как Lions Gate Entertainment предложила 4-5 миллиона, затем Miramax смогла спокойно предложить 5 миллионов, Sony Pictures Lasseter не отставала и предложила 6 миллионов. Затем Flame Films второй раз объявила цену, 8 миллионов. Сколько, что сказал волшебный юноша, заметив, что отвечавший за диалог с Флами Филмс Дон Чидл с ошарашенным видом повесил трубку. Остальные продюсеры, Роберт Мариско, Боб Яри, Пол Хаггис, немедленно стали расспрашивать его. На лице Дона постепенно показалась улыбка. Он сказал, что Флами Филмс во что бы то ни стало выпустит «Столкновение». 8 миллионов. Он гребаная черная дыра. Да чтоб его. Согласно желтой прессе, братья Вайнштейна из Мирамакс, узнав о свежей цене от Флами Филмс, прямо в кафе в ярости проклинали волшебного юношу. В это время сидевший неподалеку журналист все расслышал и при этом успел сделать один снимок. На самом деле неудивительно, что братья Вайнштейны могли так разозлиться. С тех пор, как обострились противоречия между ними и гендиректором материнской компании Disney Майклом Айснером, они старались сдерживать свой гнев. Пусть им удалось создать и выпустить такие шедевры, как «Чикаго», «Холодная гора», «Убить Билла», Disney не давала осуществиться их планам, согласно которым они хотели повысить статус своей компании и снимать еще больше высокобюджетных фильмов. Кроме того, в свое время они предложили вступить в борьбу за приобретение Artisan Entertainment, но Disney им отказала, в результате чего финансово обеспеченная Flame Films одержала победу над Lionsgate и заполучила кинохранилище, на которое к настоящему времени многие уже пускали слюни. Вдобавок ранее Disney еще и перечеркнула планы Miramax проинвестировать трилогию «Властелин колец», а в этом году Майкл Айснер запретил им заниматься производством и выпуском «Фаренгейта 9.11», в итоге их засмеяла Lionsgate. И что теперь? 8 миллионов значительно превосходили ту максимальную сумму, которую Disney разрешила им выделить на «Столкновение». Это означало, что Miramax выйдет из борьбы. После того, как братья Вайнштейны в порыве эмоций выругались, они преисполнились решимости окончательно порвать с Disney и основать свое дело. Вот так волшебный юноша приобрел еще одно прозвище. Братья Вайнштейны прозвали его «Черной дырой». Никто не знал, насколько эта черная дыра вместительная, и никто не знал, насколько он, в конце концов, безумен. «Ян, ты же знаешь, СМИ любят преувеличивать. Столкновение – очень незаурядное кино, а мы вынуждены спасовать. Мы тогда расстроились и на эмоциях выругались. Хех, надеюсь, ты не примешь это близко к сердцу. Раз решено основать свою независимую кинокомпанию, необходимо поддерживать хорошие отношения с другими независимыми студиями, потому что конкурент в любой момент может стать деловым партнером». Всегда хорошо со всеми ладившие братья Вайнштейны знали, как им следует поступить. Они лично позвонили Ван Яну и объяснились. Это пустяковое событие Ван Ян, естественно, не принимал близко к сердцу. Он, посмеиваясь, ответил братьям Вайнштейнам: «Понимаю, ничего страшного. Иногда я и впрямь похож на черную дыру, особенно когда жена наготовит целый стол деликатесов. Здравствуйте, мистер Чоу, рад с вами познакомиться, я обожаю ваши фильмы». Уже наступил шестой день фестиваля в Торонто, 14 сентября впервые показывались еще несколько десятков фильмов, включая гонконгскую картину «Разборки» в стиле кунг-фу. А Ван Ян вместе с Джессикой и командой Flame Films, подойдя к кинозалу, в котором демонстрировались «Разборки» в стиле кунг-фу, с радостью познакомился со Стивеном Чоу, одетым в белый наряд для ушу, и пожал ему руку. Джессика с улыбкой смотрела на Ван Яна, лучше всех зная, что ему действительно нравятся фильмы Стивена Чоу. Он как-то заставил ее посмотреть с ним на ДВД «Бога кулинарии», «Убойный футбол» и еще несколько фильмов. «Рад встрече. Премного благодарен». Расплылся в своей фирменной улыбке Стивен Чоу, тоже имея радостный вид. «Мистер Ван, если на то пошло, то мне очень нравятся ваши фильмы. Вы снимаете великолепно». После того, как представились остальные присутствующие, Ван Ян, словно уже близкий знакомый, с некоторой обидой произнес: «Стивен, почему не обращаешься к нам за финансированием? Скажи честно». Он улыбнулся и на ломаном кантонском диалекте сказал: «Когда в следующий раз выпадет случай?» Слегка растерялся Стивен. Ван Ян не то в шутку, не то серьезно промолвил: «У меня всегда была одна идея. Вот бы поместить в одну комедию тебя и Джима Керри, двух самых забавных чуваков. Что думаешь?» Стивен снова робко икнул, а Ван Ян уже опять заговорил: «Хорошенько подумай, у меня есть целый план». Несмотря на то, что Miramax в этом году выпустила в Северной Америке «Убойный футбол», который заработал всего лишь 489 тысяч, «Разборки» в стиле кунг-фу вовсе не обошлись без дистрибьютора, поскольку в их 20-миллионный бюджет вложились Huawei Broadcast, Beijing Film Studio, Staroversions, но главным инвестором являлась Columbia Pictures. Поэтому права на выпуск фильма в Северной Америке, естественно, достались Sony Pictures Classics. Flame Films осведомлялась у Columbia о возможности продать права и получила отказ. Это совершенно невозможно. Если бы осведомилась Miramax, такая возможность бы была, но только не в случае с Flame Films. Только что появилась новость, что Lionsgate предложила 8,5 миллиона. В полном зале то и дело раздавался смех. Фильм поддержать пришли многочисленные киноманы китайского происхождения, проживавшие в Торонто. К тому же разборки в стиле кунг-фу, похоже, обладали тем шармом, который веселил североамериканских зрителей. На большом экране домовладелица гналась за Стивеном Чоу. Пока звучал громкий смех, сидевший в первых рядах Марк Стрэнг сообщил на ухо свежую информацию Ван Яну, который в это время бешено смеялся, абсолютно не заботясь о своем имидже. Miramax спасовала, зато Lionsgate, Sony, Fox Searchlight, Fatsus Features, Summit Entertainment продолжали борьбу. Сейчас во время переговоров все компании чуть ли не клялись, что проведут мощную пиар-кампанию для столкновения и выпустят фильм в широкий прокат. В действительности же никаких клятв не требовалось. Bulls, ее Entertainment и остальные компании-производители чувствовали себя довольно спокойно. Неужели они откажутся продать свою картину за 8,5 миллиона и оставят ее пылиться в кинохранилище? Однако у потенциальных дистрибьюторов имелись расхождения по поводу времени проката. Выпустить в конце этого года и штурмовать «Оскар» 2005 или же выпустить в следующем году и штурмовать «Оскар» 2006. Lionsgate склонялась к следующему году, а Flame Films даже не склонялась, а настаивала на текущий год. Ван Ян и Flame Films так категорично требовали продать им «Столкновение», вопрос цены был для них делом второстепенным. Главное, чтобы фильм выпустили в текущем году, и он навел шуму на 77 и краткой церемонии вручения «Оскара» в 2005 году, а не на 78 и краткой церемонии, потому что было неясно, примет ли к себе «Оскар» мистера Хьюза 2. Если удастся заполучить хоть какие-то номинации, это уже можно будет считать победой. Но Ван Ян отчетливо видел огромный потенциал у «Столкновения». Возможно, «Столкновение» слишком шедеврально, и, возможно, жюри побоится пожаловать награду за лучший фильм картине о геях. Не будет «Столкновения», все равно останется Мюнхен. Так или иначе, «Горбатую гору» ждет неприятный результат на 78 и краткой церемонии. Но как бы там ни было, Ван Ян хотел попытаться изменить изначальное будущее. Что до «Светлячка», то он особо не заморачивался, лишь надеялся, что это будет успешный, классический фильм. «Повышай, нечего нам больше заниматься пустой болтовней, ха-ха-ха», произнес Ван Ян, как вдруг захохотал. Даже Джессика с любопытством покосилась на него. Как же его распирает от смеха. Однако ей самой было не настолько смешно. Смех смехом, но Ван Ян не забыл про «Столкновение» и заявил Стрэнгу: «Но мне кажется, пришло время изменить стратегию. Выкупим все авторские права, например, за 15 миллионов или 20 миллионов». Стрэнг никак не возражал, только пожал плечами. «А не многовато ли?» Невольно подтянулась к его уху и полюбопытствовала Джессика, когда услышала его слова. Бюджет «Столкновения» составлял всего лишь 6,5 миллиона, 9 миллион за права на выпуск, уже заоблачная цена. Джессика знала, что нормальная цена должна быть в пределах 4 миллионов. Впрочем, она не сомневалась в проницательности Ван Яна и Flame Films, когда дело касалось покупки фильма, просто ее это слегка задевало. За столько лет с ним она часто видела, как он небрежно тратит миллионы долларов, из-за чего она даже почти забыла о той женской экономности, которой ее учили журналы, книги и мама. Ван Ян с трудом прекратил смеяться и, качая головой, сказал: «Немноговато, фильм хороший и стоит этих денег, ха-ха-ха, но не хотелось бы, чтобы кто-то назло Фламе предложил 100 миллионов». Джессика удивленно вскинула брови. «Уверяю, такого не будет. 100 миллионов? Даже 10 миллионов никто не предложил». Узнав, что Flame Films предложила два варианта, либо 9 миллионов плюс дивиденды от сборов в прокате, либо 20 миллионов за все авторские права, Джон Филдхаймер лишь обидчиво выругался. «Черная дыра». Он вышел из борьбы и решил сосредоточиться на раскрутке отеля «Руанда». А ведь еще недавно им уже начал овладевать страх, что Flame Films вдруг заявит о выходе из борьбы, тем самым всех разыграв, Альянс Гати придется заплатить 8-5 миллиона за покупку фильма. Почти все считали, что Флами предложила слишком высокую цену. Столкновение хоть и имело массу положительных отзывов, но в настоящий момент не являлось самым популярным претендентом на приз зрительских симпатий на Торонском фестивале. Рядовым зрителям больше нравились «Отель Руанда» и театр. СМИ и киноманы пораскинули умом и пришли только к одному более-менее рациональному объяснению. Волшебный юноша недавно заработал крупную сумму в Итсфере и сейчас преждевременно стал Санта-Клаусом. Глава 320. Сумасшедшая напористость. Рэйчел, тебе бы починить телевизор. Что с ним такое? Просторная опрятная гостиная была обставлена просто и изысканно. Сквозь окна пробивались пленительные лучи солнца. Ван Ян и Джессика, сидя на диване с деревянным каркасом, смотрели телевизор. Хотя фантастическая четверка еще находилась в процессе съемок, Рэйчел МакАдамс, в целях рекламы, выделила время на посещение международного кинофестиваля в Торонто. После того, как давно не видевшаяся троица встретилась на мероприятии и повспоминала прошлое, супруги на следующий день нанесли Рэйчел визит. За столько лет знакомства им редко выпадал шанс побывать у нее в гостях. Уже и не помню, сколько времени прошло с прошлого раза. С тех пор, как ударила молния, он вечно сломан, ответила Рэйчел, возвращаясь с кухни в гостиную с полным подносом свежих, сочных фруктов. Она бросила беспомощный взгляд на телевизор. Так занято, что постоянно забываю позвать ремонтника. Джессика слегка изумилась. Настолько опасно? Ой, кстати, у тебя розетки с молнией защитой? Рэйчел поставила поднос на журнальный столик, уселась и, поправляя золотистые волосы у висков, покачала головой. Видимо, нет. Доносившиеся из телевизора Емерсон шипение и непрерывно мерцающие изображения делали просмотр все более невыносимым. Ван Ян взял виноградину, засунул в рот и, жуя, вдруг сердито промолвил. Так не годится. Не то что для любителя ТВ, но даже для рядового зрителя отсутствие хорошего телевизора – это великое преступление. Не могу себе представить, что было бы, если бы при просмотре баскетбольного матча во время слэм-данка вдруг пропала картинка. Я бы, наверное, разбил телевизор. Джессика попыталась представить и тотчас сделала глубокий вдох. Я бы постаралась сдержаться. А если бы во время овертайма на финале между Лейкерс и Детройт, тогда бы разбила. Просто Ван Ян, зная, что Рэйчел, преданный поклонник побега, сразу поинтересовался телевизором, когда вошел в ее гостиную. Следовало знать, что совсем скоро наступит 27 сентября, и на канале НБЦ по понедельникам с 21.00 до 22.00 продолжится выход второго сезона «Побега», а теория Большого Взрыва займет место завершившихся в прошлом телесезоне «Друзей» и будет выходить по четвергам с 20.00 до 20.30. Как можно хоть что-то смотреть на таком телевизоре? Но Ван Ян, похоже, забыл одну вещь. Видя, что эта супружеская парочка еще более придирчива, чем она сама, Рэйчел звонко рассмеялась и продемонстрировала ямочки на щеках. «Пока это не критично, мне скоро возвращаться в Лос-Анджелес». Ван Ян неожиданно прозрел. «Точно». Рэйчел, понимая ход его мыслей, сказала: «Не волнуйся. Как бы сильно я ни была занята съемками, я непременно вовремя посмотрю «Побег» и «Теорию Большого Взрыва», повышу для тебя телевизионные рейтинги». Затем она посмотрела на Джессику и с улыбкой спросила: «Кстати, в какой серии «Теории Большого Взрыва» у него камео? Хочется поглядеть, насколько ужасна его игра». «Рэйчел, мне и самой не верится». Джессика гордо похлопала Ван Яна по плечу. «Но, по правде сказать, он меня сейчас удивляет своей игрой. Не зря я ему преподавала уроки». Ван Ян закатил глаза. «Действительно, спасибо ей». Далее он с улыбкой ответил на вопрос. «Вторая серия. Я в ресторане играю самого себя». Рэйчел с заинтересованным видом кивнула. «Отлично. Жду с нетерпением. Второй серии я уделю особое внимание». В следующий миг она увидела, как пялившийся некоторое время в телевизор Ван Ян встал, с решительным видом закатал рукава и направился к телевизору. «Так дальше смотреть невозможно. Думаю, я смогу починить». Обе девушки в растерянности встали следом. Джессика одновременно с недоумением, удивлением и весельем вымолвила: «Ян, я и не знала, что ты умеешь чинить телевизоры. Ты нашел причину неполадки?» Рэйчел с интересом выпучила глаза, но недоумевала еще больше. «Он, вообще-то, еще может. Ян, ты правда умеешь чинить? Ха-ха, вы меня недооцениваете. Забыли, что я учился в Южно-Калифорнийском университете? Забыли, какая у меня специальность? Ван Ян подошел к телевизору и, осматривая и повсюду трогая этот механизм, серьезно произнес: «Кино и телепроизводство. Я как раз и обучался тому, как делать телевизоры. Вот вы и скажите, умею ли я чинить?» Услышав его слова, рассмеявшиеся Джессика и Рэйчел поняли, что он не умеет. Ход специальности называлось «Кино и телепроизводство». Под телепроизводством подразумевались вовсе не телевизоры. Я выяснил, в чем проблема. Надо лишь сделать вот так. Несмотря на то, что Ван Ян в действительности не обучался тому, как чинить телевизоры, все же у него был житейский опыт. Он поднял ладони и с силой постучал по телевизору. Пам-пам-пам. Джессика уныло свесила голову. Рэйчел широко раскрыла рот. Ван Ян, продолжать бить, сказал со смехом. Иногда так это и работает. Детали внутри спутались. А постучишь несколько раз, встанут на свои места. Изображение на экране замерцало еще сильнее, а после очередного удара экран внезапно потух, пропало как питание, так и изображение. Рэйчел почесала щеку. Кажется, не встали. Джессика показала Ван Яну язык и повторила. Кажется, не встали. Ван Ян, насупившись, уставился на экран. Неужели удача сегодня не на его стороне? Он проверил разъем питания, удостоверился, что там все в порядке, и вынужден был снова замахнуться ладонью. Кажется, не встали. Тогда еще постучим. Пам-пам-пам. Пум-пум-пум. От ударов телевизор зашатался. Ян, может, тебе лучше прибегнуть к кунг-фу? Верно, дорогая, хотя бы стоит попробовать. Ну-ка, Бацзицуань, выигрыш есть, можно и поесть. Хи-я. После громкого удара в гостиной воцарилась тишина. Телевизор, не издававший никаких звуков и не показывавший изображение, криво стоял на тумбе. Рэйчел почесала щеку. Кажется, не встали. Джессика продолжала показывать язык. Кажется, не встали. Ван Ян какое-то время смотрел в черный экран, как вдруг развернулся и пошел прочь. Могу с полной уверенностью констатировать. Он сломан. Девушки нервно заводили глазами и следом пошли на выход из гостиной. По дороге Джессика, не скрывая своего настроения, извинилась. Мне очень жаль, Рэйчел. Ян, так ведь и не окончил УЗЦ. Рэйчел заулыбалась и легонько толкнула ее. «Да разве могу я обижаться?» Джессика улыбнулась. «Конечно, нет». В это время из сада снаружи донесся голос Ван Яна. «Аво, Рэйчел, откуда у тебя столько велосипедов?» Рэйчел улыбнулась Джессике и громко сказала. «Ага, хотите прокатиться?» Джессика воодушевилась. «Но я могу лишь сидеть сзади, до сих пор не научилась сама ездить». Хотя район, где проживала Рэйчел, находился не в центре города, тем не менее во время проведения здешнего международного кинофестиваля открытая велосипедная прогулка Ван Яна с супругой Рэйчел, этих трех популярных кумиров молодежи, естественно, была заснята папарацци, далее фотографии попали в интернет-СМИ и журналы. Время стремительно утекало. Троица, не дожидаясь 18 числа, когда завершится Торонский фестиваль, уже вернулась в Лос-Анджелес. Приз зрительских симпатий в этом году в итоге достался отелю «Руанда», «Унитед Артистс» и «Лионсгейт» действительно выделились. Многие фильмы успешно нашли дистрибьюторское пристанище, «Sony Pictures Lassitz» заполучила театр, «Лионсгейт» купила «Хорошую женщину у моря», «Flame Films» тоже добилась немалых успехов, некоторые фильмы были приобретены для расширения кинохранилища, чтобы их можно было в дальнейшем сдавать в прокат или продавать на ДВД и видеокассетах, а столкновение, чьи авторские права были полностью выкуплены за 20 миллионов, предназначалось для многих целей. Учитывая бюджет 6-5 миллиона, сделка на 20 миллионов уже позволила Булэс ее интертейнмент и остальным компаниям-производителям заработать 13,5 миллиона до вычета налогов. Коэффициент прибыли достиг 207%. Чем еще можно быть недовольным? Продюсеры Дон Чидл, Роберт Мариско, Боб Яри, Пол Хагги смогли четко ответить: «Мы всем довольны, потому что если бы они выбрали вариант 9 миллионов плюс 15% от общих сборов, то при 80 миллионах в прокате они бы получили максимум 12 миллионов. Не то чтобы они не верили в столкновение, но коммерция и художественная ценность фильма – это совершенно две разные вещи. Почти все разумные теории, формулы, умозаключения подсказывали им, что если столкновение соберет 20 миллионов в прокате, это будет нормально. Если соберет 30 миллионов, это уже будет темная лошадка. 50 миллионов – легенда, 80 миллионов – чудо. А поскольку творивший чудеса волшебный юноша так высоко оценил работу, притом попросил серьезно подумать, Пол Хиггис, впрочем, хотел выбрать вариант с дивидендами, однако гендиректоры Булл ее и других компаний не согласились. Зачастую жадность может погубить компанию, и хотя история говорила им, что никогда нельзя сомневаться во Flame Films, что если именно их случай – исключение, они не были кичившейся своими богатствами корпорации Flame, лучше выбирать то, что сейчас явно выгоднее. Flame Films по заоблачной цене в 20 миллионов полностью выкупила столкновение. Предполагается, что прокат состоится на рождественских каникулах, как раз перед сезоном кинопреми Yahoo Entertainment. Это была самая дорогая сделка на нынешнем кинофестивале в Торонто. Разумеется, она также стала главной новостью. Сейчас это было все равно, как если бы Flame Films потратила 20 миллионов на производство и выпуск столкновения. Данное событие и впрямь привлекло внимание многих киноманов. Чем же привлекателен этот малобюджетный фильм? 20 миллионов. К тому же, согласно слитой информации от Yahoo, Flame сейчас проводила переговоры с североамериканскими киносетями, чтобы поставить широкий прокат на конец года. Необходимо сказать, что цифра 20 миллионов привела в ужас Джона Филдхаймера и братьев Вайнштейнов. Они признавали, что у них нет сумасшедшей напористости черной дыры. Мальчишка эту партию сыграл и впрямь по-крупному. После мрачной атмосферы третьей годовщины терактов 11 сентября вся Америка встретила довольно знаменательное событие в развлекательной индустрии. На второй день после завершения Торонского фестиваля, 19 сентября, в Лос-Анджелесе, в Шрайн-аудиториуме прошла 56-я церемония вручения премии Эмми. Эмми – своего рода телевизионный Оскар. Для участия в премии всем работам необходимо транслироваться по эфирному и кабельному телевидению с 1 июня прошлого года по 31 мая текущего года. При этом необходимо, чтобы посмотрело как минимум 51% зрителей в Америке. Сюда входят общепринятые и технические награды. Более того, премия делится на прайм-таймовую премию Эмми, вручается Академией телевизионных искусств и наук, АТАС, чей головной офис находится в Лос-Анджелесе, дневную премию Эмми, вручается Национальной Академией телевизионных искусств и наук, НАТОС, чей головной офис находится в Нью-Йорке, спортивную премию Эмми, техническую премию Эмми, новостную и документальную премию Эмми, а также на разные региональные премии Эмми, транслируемая сегодня вечером, 19 числа, в прямом эфире на канале АПС. Церемония награждения относилась к прайм-таймовой премии Эмми. В общей сложности была 31 награда, от такого количества прямо-таки разбегались глаза. Получивший в прошлом году «Золотой глобус» первый сезон нового популярного сериала «Побег» был выдвинут в 4 номинациях из 9 в категории «Драма», а именно «Лучший сериал», «Лучший актер» – Уинтуарт Миллер в роли Майкла Скофилда, «Лучший актер второго плана» – Роберт Ниппер в роли Тибога, «Лучший сценарий» – Ван Ян. Ван Ян без какого-либо сопровождения посетил вместе с командой «Побега» церемонию, потому что в течение мероприятия требовалось проходить по красной дорожке, отвечать на вопросы журналистов, весь вечер сидеть в театре, а еще была поздравительная вечеринка. Не то что вечно больная Джессика, но даже обычный человек мог внезапно свалиться с ног, поэтому, чтобы дать организму отдохнуть, Джессика не стала сопровождать Ван Яна, как обычно делала это почти на каждой церемонии награждения, а спокойно сидела дома, общалась с мамой, которая пришла составить компанию и присмотреть за ней, и смотрела телевизор, где ведущий Гарри Шиндлинг отпускал шуточки, где время от времени мелькало лицо мужа, где один за другим объявлялись лауреаты. Побег, побег, побег, и лучшим драматическим сериалом становится «Клан Сопрано», канал ХБО. На телеэкране члены команды «Клана Сопрано» возбужденно обнимались и поздравляли друг друга. Ван Ян, Джерри Брукхаймер и остальные конкуренты аплодировали. Зато сидевшие перед телевизорами фанаты «Побега», испытывая разочарование, вовсю ругались. Джессика, словно потеряв сознание, откинулась на спинку дивана. Ей не хотелось дальше смотреть церемонию. Поражение во всех 4 номинациях. Новость быстро разлетелась по интернету. Тут же со всех уголков мира посыпалась ругань. «Побег» — такой классный сериал, и вдруг проиграл унылому «Клану Сопрано». Жюри в АТАС совсем идиоты. «Клан Сопрано», «Замедленное развитие», «Ангелы в Америке», «Творение Господне» стали лучшим драматическим сериалом, лучшим комедийным сериалом, лучшим мини-сериалом и лучшим телефильмом соответственно. Джеймс Спейдер, «Практика», стал лучшим актером в драматическом сериале. Сара Джессика Паркер, «Секс в большом городе», обошла Дженнифер Энистон, друзья, и стала лучшей актрисой в комедийном сериале. Несмотря на то, что фанаты горячо поддерживали побег, такой итог церемонии в целом соответствовал прогнозам, которые ранее давали многие критики. Побег имел революционное ритмическое повествование, по напряженности и динамичности атмосферы с ним в настоящее время не мог посостязаться ни один сериал, вот только он уступал по глубокомысленности, из-за чего ему не дали никаких наград. Что касается того, изменится ли ритм повествования во втором сезоне, замедлится ли он, чтобы исследовать человеческую природу и чувства, или же сериал как ни в чем не бывало продолжит делать упор на интригу и напряжение, а также сможет ли еще не показанная, но уже популярная теория Большого Взрыва стать новым феноменом среди ситкомов, все это станет понятно по прошествии нынешнего телесезона, когда наступит сентябрь следующего года. А сейчас многочисленные хейтеры Ван Яна нашли отличный повод для издевательств. Джеффри Вестхов, комментируя в своем блоге лауреатов Эмми, саркастично написал: «Видимо, мои тревоги были излишни. Хвала Господу, что у НБЦ не настолько длинные руки, чтобы манипулировать Эмми, пусть даже им и удалось нас одурачить в прошлом году на Золотом глобусе. Рад видеть, что жюри АТАС приняло правильное решение. На сцене Эмми нет места для побега. Этот сериал о преступниках должен быть закрыт». Но перед лицом стихийного бедствия насмешки Вестхов оказались ничтожными. Благополучие в этом мире хрупкое. За последнее время тропический ураган Жанна нанес серьезный ущерб территории в районе Гаити и уже погубил более 3000 человек. Северные города Гаити погрузились в безбрежный океан. Это был самый смертоносный ураган в мире после урагана Митч, который в октябре 1998 года погубил более 9000 человек в Центральной Америке. Если бы спросили, есть ли какие-то подтверждения предсказаний Майя о конце света в 2012 году, то обострение различных ураганов в последние 80 лет, похоже, являлось предвестием. Ван Ян и Джессика, как люди с огромным состоянием, разумеется, ответственно поддерживали благотворительные акции и принимали в них участие. Даже показушные, лицемерные банкеты и вечеринки в действительности могли помочь многим нуждающимся в помощи и привлечь внимание еще большего количества людей к катастрофе. Сентябрь близился к концу, совсем скоро, 27 числа, откроется новый телесезон, а в это время Flame Films добилась продвижения в некоторых делах. После многодневных переговоров, на которых вместе с командой агентов были определены размеры гонораров и дивидендов и другие детали, Flame наконец заключила договор 1+1 с двумя важнейшими членами творческой команды «Ража», с режиссером Джастином Лином и сценаристом Крисом Морганом. В течение 5 лет эти двое должны будут создать вторую и третью части «Ража». Выход сиквела был запланирован на лето 2006 года. Кроме того, Пол Фик, Филипп Старк и другие члены команды «Похмелья 2» тоже охотно заключили с Flame договор 1+1. Они снимут «Похмелье 3», которое также было запланировано на лето 2006 года, вдобавок выпустит другую новую комедию с рейтингом R. О чем будет эта новая комедия? Flame Films пока не имела никакого утвержденного проекта и не набирала сценарные идеи у знакомых сценаристов вроде Филиппа Старка и Стива Адекерка, зато другой грандиозный комедийный проект уже начал потихоньку наклевываться. На фестивале в Торонто те слова Ван Яна, сказанные Стивену Чоу, вовсе не были шуткой, у него и впрямь имелась эта идея. Поместить в один фильм Стивена Чоу и Джима Керри. Но какой фильм может позволить обоим людям проявить свои комедийные таланты и создать химическую реакцию в виде броманса? И чтобы при этом они заинтересовались, Ван Ян давно кое-что придумал. Он считал, что было бы неплохо переснять классического зеленого шершня Брюса Ли. На самом деле, согласно информации о будущей версии «Зеленого шершня» 2011 года, получившая авторские права на фильм «Колумбия Пикчерс» пригласит Стивена Чоу в режиссерское кресло ремейка и на роль главного героя Кота. Однако впоследствии из-за разногласий Стивен Чоу выйдет из проекта, а его роль возьмет Джей Чоу, причем весь фильм получится чушью, ничего хорошего от старого зеленого шершня не останется. Но перед этим проектом стояло много проблем. Стивену Чоу и Джиму Керри, кажется, поднадоели комедии. Будет ли что-то шедевральное вроде операции стоимостью 60 миллионов долларов и маски? Они сомневались в этой супергеройской комедии от Flame Films. Кроме того, сможет ли Flame Films получить авторские права на фильм от родственников Джорджа Трендла и Франа Страйкера, являвшихся создателями «Зеленого шершня»? И что еще важнее, Возможно ли реализовать данный проект? Ответы на эти вопросы требовали времени, но дело уже сдвинулось с мертвой точки. Конечно, этими задачами занимался не сам Ван Ян. Он лишь связался с нужными людьми и выразил свои требования, но у него все равно не было времени на то, чтобы загорать и заниматься йогой с Джессикой. Он еще должен был помочь с рекламой второго сезона «Побега» и «Теории большого взрыва» в преддверии эфиров, а также собирался возглавить постпродакшн «Светлячка».